Между западными варварами торжество Теодориха возбудило общее смятение. Но лишь только они убедились, что он довольствуется своими завоеваниями и желает мира, их страх уступил место уважению, и они стали прибегать к его могущественному посредничеству, которое постоянно имело целью прекращение их внутренних раздоров и смягчение их нравов. Послы, приезжавшие в Равенну из самых отдаленных стран Европы, восхищались его мудростью, роскошью и любезностью, и если он иногда принимал от них в дар рабов или оружие, белых коней или редких животных, он давал взамен или солнечные часы, или водяные часы, или музыкантов, а по этим подаркам гальские монархи могли составить себе некоторое понятие об искусстве и трудолюбии его италийских подданных. Его жена, две дочери, сестра и племянница соединяли его узами родства с королями франков, бургундов, вестготов, вандалов и тюрингов и способствовали поддержанию в Великой Западной Республике, если не гармонии, то равновесия. Трудно проследить по мрачным лесам Германии и Польши переселение герулов, свирепого народа, пренебрегавшего употреблением лад и не позволявшего вдовам переживать мужей, а престарелым родителям упадок физических сил. Король этих диких воинов искал дружбы Теодориха и был возведен в звание его сына, с соблюдением варварских обрядов военного усыновления. Эсты и ливонцы приходили с берегов Балтийского моря, чтобы положить добываемый на их родине янтарь к стопам монарха, слава которого побудила их предпринять через неведомые для них страны опасное путешествие в 1500 миль. С той страной, откуда готское племя вело свое происхождение, Теодорих поддерживал частые и дружеские сношения. Жители Италии носили богатые собольи меха, которые привозились из Швеции, а один из царствовавших в этой стране королей после своего добровольного или вынужденного отречения от престола нашел гостеприимное убежище в Равенском дворце. Он стоял во главе одного из 13 многолюдных племен, возделывавших ту небольшую часть великого скандинавского острова или полуострова, которые иногда давали неопределенное название Фулы, Туле. Эта северная страна была населена или, по меньшей мере, исследована до 68 градуса северной широты, где для жителей полярного круга солнце непрерывно светит во время летнего солнцестояния в продолжение 40 дней, а во время зимнего солнцестояния ни разу не показывается в течение такого же числа дней. Продолжительный мрак, который причиняло его отсутствие, был печальной эпохой скорби и тревог, продолжавшейся до той минуты, когда взобравшиеся на горную вершину посланцы возвещали жителям равнины о появлении первых лучей света и о радостном наступлении дня. Жизнь Теодориха представляет редкий и достохвальный пример варвара, вложившего свой меч в ножны после блеска побед и в полном цвете своих физических сил. Его 33-летнее царствование было посвящено на дела гражданского управления, а войны, в которые он иногда поневоле вовлекался, оканчивались скоро или усилиями его полководцев, или дисциплиной его войск, или содействием его союзников, или страхом, который внушало его имя. Он подчинил строгой и правильной системе управления, не доставлявшей никаких выгод страны – Рецию, Норик, Далмацию и Панонию, от устьев Дуная и территории баварцев до маленького королевства, основанного гепидами на развалинах Сирмия. Его благоразумие не позволяло ему оставлять оплот Италии в руках таких слабых и буйных соседей, а его справедливость могла заявлять притязания на находившиеся под их гнетом земли или как на составную часть своего королевства, или как на отцовское наследие. Величие подданного, которого называли изменником, потому что его предприятие увенчалось успехом, возбудила зависть в императоре Анастасии, и на границе Дакии вспыхнула война вследствие того, что король готов оказал свое покровительство, таковы превратности человеческих судеб, одному из потомков Аттилы, генерал Сабиниан, славившийся и своими личными заслугами, и заслугами своего отца, выступил в поход во главе 10 000 римлян, а съестные припасы и оружие, наполнявшие длинный ряд повозок, раздал самым диким между болгарскими племенами. Но на полях близ Марга восточная армия была разбита более многочисленной армией готов и гуннов. Цвет и даже будущие надежды римских армий были безвозвратно уничтожены, а Теодорих приучил своих солдат к такой сдержанности, что богатая добыча, отбитая у неприятеля, лежала нетронутой у их ног до тех пор, пока их вождь не подал сигнала к грабежу. Раздраженный этой неудачей византийский двор отправил 200 кораблей и 8 000 человек для опустошения берегов Калабрии и Апулии. Эта армия осадила древний город Тарент, прекратила торговлю и земледелие в наслаждавшейся благоденствием стране и отплыла обратно к Геллеспонту, гордясь своей хищнической победой над жителями, которых она все еще считала своими римскими братьями. Это отступление, вероятно, было ускорено военными приготовлениями Теодориха. Он окружил берега Италии флотом из 1000 легких судов, построенных с невероятной быстротой, и за свое мужество был скоро награжден прочным и почетным миром. Он поддерживал своей мощной рукой равновесие на Западе, пока оно не было нарушено честолюбием Хлодвига. И хотя он не был в состоянии оказать помощь своему опрометчивому и несчастному родственнику, королю Вестготов, он спас остатки его семейства и его народа и остановил франков в их победоносном наступлении. Я не намерен ни входить в новые подробности об этих военных событиях, ни повторять старые, так как это всего менее интересные события Теодорихова царствования. Я ограничусь упоминанием о том, что алиманы прибегали к его покровительству, что он строго наказал бургундов, осмелившихся вторгнуться в его владения, и что взятие Арля и Марселя открыло ему свободное сообщение с вестготами, которые уважали в его лице и своего национального покровителя, и опекуна над его внуком, малолетним сыном Алариха.